Глава 21. Мог он иметь в виду только адаптантов. Тиберюс поежился, плотнее запахнул шубу и напряженно размышлял. Или здесь имеется в виду весь офицерат? Вы не договорились о конкретных значениях? Полагаю, это весь офицерат, ответил Жоук, зябко кутаясь в свою шубу, с виду и в половину не такую теплую, как у Тибериуса. Он уже 100 раз пожалел, что позвал Джоука на улицу. Но здравый смысл твердил, что внутри базы говорить на подобные темы опасно. Если бы только адаптантов, он написал бы, что, например, «Диабло приболело, ищем причину», или «Гор», и это означало бы, что проблема в аналитиках. Логично. Тиберюс кивнул. Подышал на ладони, растер их друг о дружку, сунул руки в карманы. Черт, это бесконечно хреново, но ожидаемо. И тут ему пришла в голову другая важная мысль. Слушай, ведь это даже хорошо. Если мир планирует нападение на наш офицерат, значит, они не знают, что мы здесь. Наверняка они хотели бы убить всех зайцев одним махом. Нет, — покачал головой Джоук. В том-то и дело, что они точно знают. Раньше я привел бы тебе теорию, почему это так. Теперь же мне приходится полагаться на такое зыбкое понятие, как чутье. Но тогда они сильно просчитались, недооценив кота. Тиберюс хмыкнул, но червячок беспокойства задавить не сумел. «Что будем делать?» — спросил уже серьезно, поняв, что от Джоука его обеспокоенность не укрылась. «Да что там? Сам Джоук был встревожен не меньше. Думаешь, наш объект — пустышка?» «Пока не знаю, но не удивлюсь, если это так». Джоук, видимо, тщательно взвесил все «за» и «против», прежде чем продолжить фразу. Раньше на подобное ему потребовалось бы лишь 1/100 доли секунды. Теперь же молчание затянулось. «Предлагаю пока больше никому не говорить о проблемах с гиенами. Парни огорчатся, и это будет отвлекать от их работы». «А если мы вернемся, то разрушим иллюзию, что нам ничего не известно», протянул Джонатан. До сих пор ему все время было зябко, но от таких новостей кровь быстро разогрелась. «Думаю, нам стоит отвлечь внимание. Обнаружить себя здесь. Сурей справилась, и отлично. А мы должны показательно налажать». «Вот с этим-то у нас проблем не будет», — усмехнулся Джоук. «Выпустим Винка в костюме на улицу, и группа раскрыта. А если серьезно, то надо придумать что-то менее нарочитое, потому что наш Винк хоть и разгильдяй, но не полный же дурак. А вообще его Рузе испортил. Вечно ставит в позу ЧСО, вот Винк и привык». «Рузе кого хочешь испортит», — улыбнулся Тиберюс. «Ладно, полчаса перекур и труби общий сбор. Будем думать вместе». И он демонстративно достал пачку сигарет и зажигалку. Если кто-то за ним наблюдал, то сейчас было как раз самое время закурить. «Давай возвращения Сурей дождемся», — внес поправку в план Джоук. «А я пойду составлю Винку компанию в спортзале». По-хорошему, Тиберюсу тоже не мешало прогуляться в спортзал. Но после боя с Бровенталем на память осталась трещина в ребре, и она все никак не хотела заживать. Может быть, Джонатану просто так казалось. В конце концов, кости в принципе заживали не так уж быстро. А может быть, виной тому было постоянное нарушение режима, предписанного Шиллером. Вот как раз сейчас самое время было об этом режиме вспомнить. Тем более, что от окружающего холода, стылых стен и бесконечного белого за окном Тибериуса клонило в сон. «Ладно, до встречи», — кивнул он, и, не дожидаясь, пока Джоук уйдет, с отвращением прикурил. «Докладывай, Гор». Кот жестом пригласил Ворона слететь на небольшой стол в центре гостиной Блейна. «Только покороче». «Мы наблюдали за улицами Паомы в течение 48 часов», — начал Гор, явно не собираясь ущемлять себя во времени. «Я могу с уверенностью сказать, в город стягиваются вооруженные люди». Видимо, озвученный вывод Гор проверил не один раз, раз так раскатил звук в слове «уверенностью». Признаться честно, кот куда больше обрадовался бы ошибке Гора, но на это надеяться уже не приходилось. «Мои офицеры!» А теперь удвоенное «Р» отчетливо отдавалось гордостью. «Следят за каждым установленным объектом. Некоторым из них даже удалось подбросить прослушку. Однако пока что объекты сохраняют режим молчания и не контактируют друг с другом». «Как они провозят оружие?» — быстро спросил Шелора. «И какого типа это оружие? Чтобы проникнуть в здание, нужны бомбы, и очень мощные». «А зачем провозить, когда все можно купить на местном рынке?» — возразил Рузе. Его голос, даже приглушенный фильтрами костюма, звучал на редкость раздраженно. Еще бы. Впервые с начала добровольного заточения в стерильном боксе ему пришлось выйти во враждебный мир. До этого момента Рузе находил убедительные причины не влезать в костюм. Хотя, признаться честно, кот отчасти его понимал. Вид у и без того тощего, высоченного Рузе в плотно облегающем костюме был тот еще. Но коту сейчас было не до чьих-то оскорбленных чувств. На кону стояли вопросы поважнее. «Подтверждаю», — согласился с ним Гор. «У большинства из них в наличии высококачественно выполненные поддельные разрешения на строительство и проведение взрывных работ». «А еще не забываем, что не вся немагическая преступная группировка легла под Винка», — добавил Рузе. «Тот же Сахатый почтет за честь подгадить офицерату». «Подгадить», — повторил кот его слова. «Но вряд ли перебить нас всех, как крыс». «До сих пор преступность в Паоме сдерживалась железным кулаком Тибериуса». Впервые усмешка Рузе выглядела даже немного уважительной. «Ну кто знает, что на самом деле у них в головах. Сейчас, когда страх перестал быть сдерживающим фактором, может оказаться, что далеко не все в Паоме белые и пушистые. Особенно преступники». «Думаешь, кто-то решил попробовать по-новому нарезать пирог?» — переспросил кот. «Если так, то наши дела еще хуже, чем я думал». «Да ладно, с чего хуже-то?» — не разделил его пессимизма Шелора. «Своим мы быстренько профилактических люлей выпишем и сразу вспомнят, кто у них тут за папу, за маму и за всех богов, вместе взятых сразу. Это я про офицерат в целом и Тибериуса в частности. А пришлым навтыкаем с запасом, чтобы тоже знали наперед, куда лезть не стоит». «Мне приятен твой оптимизм», — улыбнулся ему Юмус. «Но, насколько я могу судить о ситуации, тут будет важен прецедент. Нападение на паомский офицерат, даже неуспешное, будет сродни отмашке красным флагом для всего преступного мира. Поэтому, на мой взгляд, нужно бросить все силы на то, чтобы этого нападения не допустить». «И как мы можем это сделать?» Шелора посмотрел на него абсолютно несчастным взглядом. «Не хватать же людей посреди улицы. Нас на весь мир ославят за офицерский произвол». «Так ты же их не за просто так хватать будешь». А вот Рузе идея Юмуса явно пришлась по душе. «Гор и его офицеры будут давать нам наводки о чем-то подозрительном. И тут вы, гражданин, позвольте документы. А что у вас в багажнике? Разрешение на покупку взрывчатки есть? Хорошо. А где подряд на строительство?» «А, забыли дома. Прошу, проедем в офицерат, проверим в общем реестре». Он пожал плечами. «Не так эффектно, как то, что делал Тибериус, но по эффективности стоит на равных». «А для того, чтобы не выглядело, что вам дали наводку, используйте гиен», — подсказал Гор. «Должна же быть от них какая-то польза». «Сомнительно», — покачал головой кот. «Гиен придется выводить в костюмах, а они ни черта не пропускают запахи». «Это для тебя не пропускают. Гиены смогут почувствовать», — заверил его Рузе. «А если и нет, кто тебе мешает сказать, что они чувствуют? Уверен, Диабло и остальные смогут разыграть мини-спектакль, засек запах и указать на нужного человека». «Если не смогут, пусть у Рацио урок другой возьмут. Он тогда неплохо всех провел», — добавил Шелора. И когда никто не среагировал, добавил с обидой. «Ну, в обезьяннике с Чесом. Забыли, что ли?» «Меня тогда еще не было с вами», — покачал Юмус головой. «Я, разумеется, помню», — Рузе поджал губы. «Но сомневаюсь, что Рацио стоит подпускать к этим тварям». «А я просто задумался. Прости». Кот коротко ему улыбнулся. «Но зрелище, конечно, было незабываемое. И очень жаль, что сейчас нам не до таких шуток». В небольшой, но уютной гостиной на чердаке повисла неуютная тишина. Озвученная вслух правда показалась неуместной и давящей. «Ладно», — взял слово молчавший до этого Блейн. Кот заметил, что теперь он до последнего не вступал в диалог. Видимо, брал больше времени на анализ ситуации. Конечно, если речь шла о деловых переговорах и совещаниях, манера вести дружеские беседы у Макса осталась прежней. «Предлагаю на этом и остановиться. Ждем наводок от Гора и его команды. Гиен берем с собой в рейды как прикрытие и в качестве подстраховки. Поэтому к участию привлекаем только животных с адаптант-вариацией вируса. И по возвращении их надо поместить отдельно. Костюмы для людей показали себя хорошо, но вдруг у животных будут нюансы. Я не хочу потерять всех гиен. На случай, если ситуация затянется, и только гиены останутся источником крови для пилюль Чеса». Этого Блейн вслух не сказал, но кот был достаточно эрудирован, чтобы понять его мысль. «Диабло на вылазке не брать», — добавил он, развивая невысказанную тему. К счастью, Шелори тоже дополнительных разъяснений не потребовалось. «Ох, как она будет недовольна», — протянул он. «Я к ней зайду», — пообещал Юмус. «Все будет хорошо». «И еще кое-что». Блейн протянул Шелори съемный накопитель. «Это план эвакуации. Адаптантов в здании больше всех. В случае сигнала вы должны суметь как можно быстрее его покинуть. Но я боюсь, что отработка такого маневра будет слишком демаскирующей». «Не будет». Неожиданно Шелора широко улыбнулся. «Барвенталь уже третий день нудит на тему того, что полигон, конечно, хорошо, но пока народ по настоящим улицам не побегает, толку не будет. Я все осаживал его рвение, не хватало еще маски-шоу устроить и народ напугать. А теперь, пожалуй, там добро». «Если вдруг Барвенталь или Деголь кроты, то никакой лишней информации через них не утечет», — добавил Розе. «Они не кроты», — покачал головой Юмус. «Я готов за это поручиться». И он достал из кармана накопитель. «В свободное от других дел время я за ними приглядывал, и результаты моих изысканий здесь». На Шелору стало жалко смотреть. «А можно, пожалуйста, пересказ?» — попросил он умоляюще. «Кратенько. Ну, то есть я понял, что они все молодцы, но хотя бы в двух словах. Почему?» «В двух словах, потому что они молодцы». Юмус пожал плечами. «А если более развернуто, то не контактируют ни с кем подозрительным. Деголь вообще у нас на коротком поводке, как и Сурей. Она из-за матери. У него, у брата, досрочное освобождение в любой момент может превратиться в новое заключение под стражу. А Барвенталь, похоже, самый обыкновенный трудоголик. Исполняет контракт и не выходит за его рамки». «Спасибо, Юмус». Кот взял накопитель. «Раз в год, конечно, и палка стреляет, но не доверять собранной информации повода пока нет. Удалось найти что-нибудь еще по этому чертовому миру?» «Пока нет». Эйумус покачал головой. «Только бесконечное обсуждение их заявления и теории разного уровня дебилизма. Уверен, они теперь выйдут на связь только после атаки», — заметил Блейн. «Скорее всего», — кивнул кот и снова глянул на Шелору. «Как много новобранцев поступило в офицерат после начала пандемии?» «Без малого 500 человек», — Шелора метнул быстрый взгляд на Рузе. Кажется, ожидая от него отповеди и требования знания точного числа. Но тот лишь утвердительно кивнул, мол, так и есть. «Правда, не все они адаптанты, а некоторые так и вовсе нулевики, и даже после приема антидота, но на полигоне потеют на равных с остальными и результаты выдают вполне на уровне». «Организуй выездные учения», — распорядился кот. «Долгосрочные. У нас ведь есть учебные базы на периферии. Вот туда и сплавь всех, кроме проверенных и надежных». «Снабдим всех жучками», — немедленно развил его мысль Блейн. «Кто-то из них наверняка крыса и попытается связаться с начальством». «На обработку информации с этих жучков уйдет уйма времени», — возразил Юмус. «Я выделю людей». Едва ли не впервые Розе не возражал против дополнительной работы для своих аналитиков. отберу надежных и проведу с ними дополнительный инструктаж». «Нет», — покачал головой кот. «Их могут заставить предать, например, взять в заложники близких. Будем справляться своими силами». «Поручите рацию!» — снова подсказал Гор. «Почему вы, люди, постоянно исключаете нас, животных, из своих планов?» В его хриплом, нечеловеческом голосе послышалась вполне человеческая обида. «Потому что мы всего лишь люди», — покаянно сказал Шелора. «Точно. Эта задачка как раз для Рацио. А то он меня с ума сведет своим нытьем, что замучился торчать в боксе-одиночке», — согласился Рузе. Повел плечами, поморщился, с непривычки устал в костюме. «Ну что, план утвержден. Приступаем к осуществлению». «Ежедневная планерка здесь же в 6 вечера», — добавил кот. «И не болтайте лишнего». «Обижаешь, шеф». Шелуров вздохнул и первым поднялся на ноги. «Пойду думать, как совместить вынужденное с полезным. Не просто так же новобранцам в дальних лагерях торчать». «А я навещу дьябла». Эймус тоже встал. «Вот угораздило Винка в этих кур вляпаться. Теперь номер с подношением кролика не прокатит. Они же так каждый день свежатину едят». «Кролик прокатит всегда», — заверил его Рузе. «Что насчет секретаря? Когда не обсуждаем наш гениальный план, включаем его?» «Да, иначе это вызовет подозрение», — кивнул Блейн. «Но всегда помните, что он включен, и ведите себя как можно менее подозрительно». «Да чтоб вас!» — Рузе смачно выругался. «Я простой аналитик. Почему я должен играть в эти ваши шпионские игры?» «Потому что...» — начал было Шелора, но осекся под его яростным взглядом. «А-а-а!» — это было риторическое сотрясение воздуха обиженными стенаниями. «Я понял. Пойду, пожалуй». «Катись!» — напутствовал его Рузе. «Хотя подожди. Подстрахуй меня, чтобы я шею не свернул, из этого вашего орлиного гнезда выбираюсь». «Идем уже, змей ты наш домашний». Шелора затормозил в дверях, и Рузе погромыхал следом. Хотя насчет громыхать кот очень сильно преувеличил. Сочленения в костюме двигались бесшумно. Но каждый раз, надевая его, кот отчетливо слышал металлический лязг доспехов, живших когда-то давно рыцарей. «Это будет очень подозрительно, если я запрошу досье этих самых новобранцев», — поинтересовался Юмус, когда дверь закрылась, а ругательства на все лестницы на свете и одну конкретную в частности почти утихли. «Нет, особенно если ты приурочишь это к регулярной аттестации». Кот прикинул в уме даты. «Она только через 2 месяца, но учитывая, что новобранцев в этом году больше, а аналитиков у нас не густо, самое время начинать изучать личные дела». «Замечательно». Эймус довольно улыбнулся. «Тогда прямо сейчас и займусь. Я могу даже сделать официальное распоряжение», — подумав, решил кот. «Хотя давай даже пойдем еще более долгим путем. Я сегодня подниму документы по аттестации и завтра на планерке дам тебе задание». «Замечательно». Эймус показал 2 больших пальца. «Извините». Смутился тут же. «Я понимаю, насколько серьезна ситуация, но ничего не могу с собой поделать. Эти тайные операции кажутся мне чертовски увлекательными». «Ну, тебе-то точно не впервой в таких участвовать», — с улыбкой поддел его Блейн. «Хотя, строго говоря, ту давнюю операцию в Хаорде они готовили все вместе и много обсуждали тут же в квартире Блейна. Только тогда это было типичное жилье аналитика, а не пристанище взбесившейся флоры. Ну ладно, растения у Блейна были красивые и росли так же неудержимо, как Винг под пилюлей Тибериуса в клетку спелодрома рвался. Наверное, Юмус заметил его взгляд. А может, и правда чувствовал людей даже без помощи вируса лучше, чем все остальные. Потому что он потянулся к одному из желтых спелых лимонов и чуть застенчиво поинтересовался. «Можно?» «Конечно». Блейн заметно обрадовался. «Сорви несколько, они все равно уже падать начинают». «И я тогда возьму». Неожиданно для себя решил кот и полез разорять лимонное дерево. Даром, что придется сделать дополнительный крюк и занести продукты на кухню, чтобы в специальном отделении их обеззаразили и подготовили для употребления незараженными магами.